Матерь Агни-йоги. Борьба и победа. Иного выхода не признаем. И разве мыслимо не победить, когда поражение означает потерю всего и сведение на нет результатов многолетних усилий? Победа – это обязательство духа перед собою и перед учителем. Все, что темные сделали столь привлекающим и прельщающим, все это майя. За всем скрыт страшный оскал тьмы и ужас падения в бездну, а наш путь к свету. Обращение к учителю всем сердцем даст нужную помощь. Майя, отступи.